Теперь я стоял неподвижно, боясь сдвинуться с места, ничего не понимая и испытывая тот первозданный ужас, который может охватить человека только в ночном кошмаре, когда окружающий мир становится неуправляемым, а привычные логические установки теряют всякий смысл. Прежде чем я пришел в себя от шока, туннель снова исчез, и я опять очутился посреди пустыни. Затем, секунд через 15, вновь возник туннель. В этих сменах декораций был заложен какой-то ритм, и, как ни странно, это обстоятельство помогло мне взять себя в руки, попытаться хоть как-то логически обосновать происходящее. 15 секунд пустыни, затем 15 секунд подвала. Я оказался в неком мерцающем мире. Видимо, пустыня, в которую превращался подвал, или которая его замещала, находилась на большом расстоянии от монастыря. Возможно, на противоположной стороне планеты. Или вообще в другом мире. Там, где находился монастырь со своим подвалом, недавно наступила полночь. Уяснив себе это, в общем-то, не такое уж значительное обстоятельство, я почувствовал большую уверенность. Иногда подобные мелочи в критической ситуации помогают вернуть самообладание. Нужно лишь выделить из потока событий какое-то звено и, ухватившись за него, не дать распасться привычной логической картине мира. Всему существует объяснение. Порой мы его не знаем, но оно существует. И если об этом помнить, становится легче. Хотя какой черт легче? Привыкнуть к ослепительным вспышкам солнечного света, чередующимся каждые 15 секунд с почти полной темнотой, было непросто. Стиснув зубы, я решил двигаться вперед, в прежнем направлении. И чтобы не потерять его и окончательно не выпасть из мира, в котором находился, перемещался теперь короткими скачками только в те промежутки времени, когда оказывался в подвале. Почти сразу же я заметил, что после начала движения внутри подвала мое положение в пустыне тоже стало изменяться. Невысокая гряда холмов, опоясавшая небольшое плоское плато, приподнятое над остальной местностью, стало приближаться ко мне с каждым очередным скачком. Причем масштабы этого перемещения совершенно не соответствовали тем коротким броскам, которые я проделал внутри подвала. Кроме того, с каждым метром пространства туннеля, оставленного позади, изменялся ритм смены миров. Теперь он удлинился. Каждая фаза длилась не меньше 2 минут. Появилась надежда, что на каком-то отрезке пути миры разъединятся вовсе. Вот только было непонятно, в каком из них я останусь, когда эта свистопляска прекратится. Вскоре я заметил, что мое движение внутри туннеля все быстрее изменяет мое положение в пустыне.